Глава 15. Третий раз тревожный будильник сработал перед рассветом. Вскочив, Рос даже удивился. Незнакомец уверял, что все будет спокойно. Выхватив посох, начал удивленно озираться. Питомец лежал на прежнем месте, мобов не видать. Тогда откуда сигнал тревоги? Чертыхнувшись, помчался к выходу. Иконка танго в меню отряда, сигнализируя о нападении на игрока, мигала красным. Полоса его здоровья потеряла уже больше половины. Жизнь штучки тоже была неполной, так что им обоим достается. На выходе дал команду питомцу замереть. Выскочил, на бегу попытался разобраться, что же там происходит. Танк стоял в напряженной позе перед застывшей штучкой. Складывалось впечатление, что великан пытается закрыть ее своим телом, от чего-то, угрожающего сверху. Подняв голову, Рос увидел стоящую на краю обрыва невысокую фигуру с корявым луком в руках. Хэт-Тес Джо! Тот самый мелкий пакостник, который стрелял в Роса возле стены разрушенной Арбены. Где он взял лук? И что ему надо? Гаденыш выпустил стрелу в тот самый момент, когда Рос уже вытягивал руку с посохом, кастуя щит на Нордера. Не хватило доли секунды. Иконка танго в последний раз мигнула красным, а потом посерела. Здоровяк осел, завалился на бок. Щит у Роса был один, и нобский до ужаса. Но на одну стрелу его могло хватить. К тому же кастовался он быстро. Кинул на штучку, затем бросил на лучника сон. Уровень умения слишком низок, расстояние велико. Но отсутствие у цели экипировки в сочетании с высоким интеллектом Роса давало почти 100% вероятность попадания. Хэт-Тес Джо замер статуей, не натянув лук до конца. Что дальше? Бежать наверх? Это значит долго мчаться по серпантину, поднимаясь до дна провала. Пока Рос будет находиться на дальней части круга, уродец успеет убить беззащитную штучку. Послать Пета? И так за ним уже куча странностей числится. А если на форуме кто-то напишет, что мясо для застрявших в плену добывает странный некромант, даже круглый дурак догадается, кто он на самом деле. К тому же питомец будет бежать слишком долго. Как же не вовремя штучка вылетела в реал! Рос дважды кинул девушке лечение, прежде чем очнувшийся лучник выпустил в нее стрелу. Увидев, как сильно просела полоса ее жизни, стало понятно, почему танк прикрывал ее собой. Флайтинги те еще тряпки, а уж без экипировки даже нобских крыс должны бояться. Бросив ей еще одно лечение, прикрыл собой, с ненавистью уставившись на лучника. Тот, радуясь безнаказанности, крикнул: «Из-за тебя я здесь! Готовься, нуб! Буду тебя прямо на респис сливать! И девку твою! До десяток вас опущу!» Рос боялся уклоняться. Вдруг промахнувшаяся стрела угодит в штучку. Попытался поймать древко руками, но не получилось. Плечо взорвалось от боли. Торопливо кинул на себя лечение, одновременно выдергивая подарок из раны. Простая стрела без наконечника с оперением из пластинки тонкой коры. «Да этот гад убогими самоделками стреляет! И лук у него такой же!» «Нубом насмех! Ты бы еще плевками попробовал меня убить!» Насмешливо крикнул Рос. «Смейся, смейся, урод! Сейчас закончатся стрелы, и камнями вас завалю!» «Да ты у нас человека-ненавистник!» «Ненавижу уродов, которые чужое воруют! И шлюх тоже! Лови!» «Опять лечение. Ничего, Рос выдержит. И маны у него хватит. Лишь бы эта сволочь не устроила обвала». Камней над головой хватает, и некоторые держатся на честном слове. Сбрось что-нибудь потяжелее, и многие устремятся следом. «Последняя стрела! И во могила там!» Продолжал верещать Хэт-Тес Джо. Плохо. Похоже, насчет обвала он всерьез замыслил. Хэт-Тес Джо целился долго, тщательно. Как-никак последняя стрела... И так увлекся этим процессом, что не заметил выросшей за его спиной высокой и мрачной фигуры. Нордер от души пнул пакостника чуть пониже спины, и Рос успел от всей души улыбнуться и помахать летящему рукой, будто провожая поезд, увозивший в пекло злую тещу. Крик оборвался. Тело застыло на камнях. Как жаль, что это не Реал. Там бы лук отобрать можно было. Впрочем, Ник красный. Ведь танк умер, ничем не ответив. Может и получиться. Рос забрал не только лук, а и 6 кусков мяса. Хорошо знакомого мяса. Сам его готовил поздним вечером. «Извини, танк, чуть-чуть не успел», — сказал он приближающемуся Нордору. «Спасибо Господу, здесь смерть не настоящая. Вижу, ты его лук забрал, это хорошо. А толку? Простая палка с веревкой, похоже, из своих волос сплел ее. Быстро новый сделает, деревяшек здесь хватает. Откуда у него твое мясо? 6 кусков». Нордер нахмурился. «Вот оно что!» «Ты о чем?» «Я сделал, как говорил. Раздал мясо по карманам. Написал об этом на форуме. У лучника, похоже, воровские умения выученные. Да и не надо много знать, чтобы из таких курток воровать. Вот ведь мерзавец! Обобрал людей!» «Плохо. Я ведь на форуме обещал...» «У меня еще мясо есть. Нажарим сейчас. Хотя...» Увидев, что тело лучника растаяло, Рос рванул наверх с криком «Постереги штучку!» Успел. Хэт-Тэш Джо, увидев, что к нему торопится незваный гость, не стал задерживаться на респе и помчался в сторону стены, видимо, рассчитывая получить защиту у мобов. Спеленав ноги бегуна корнями, Рос прикончил его парой стрел хаоса. Удобно, что переродившиеся персонажи поднимаются с 20% заполнения шкалы здоровья. Гад недолго мучился. Призванное существо погибло. Неудивительно. Далековато оторвался от питомца, да и не стоит их оставлять без присмотра надолго. Присев на камешек, Рос начал насвистывать незатейливую мелодию. Через минуту тело гада появилось в каменном кругу. Тот с места рванул галопом, надеясь проскочить. Воскрешенные на несколько секунд наделялись иммунитетом от любых эффектов и повреждений, так что идея удачная. Не проскочил. За убийство Рос не портил себе карму, ведь ник противника был красным. Но это ненадолго. При каждой смерти он становится все светлее и светлее. Многократно умереть – быстрейший способ восстановить первозданную белизну. На втором месте куда более долгий способ – не связанные с муками и потерями опыта. Нужно убивать мобов выше себя уровнем. Чем больше разница, тем быстрее белеешь. Он быстро побелеет на этом руднике. А что до счетчика кармы? У многих игроков на нем 100 смертей и особых неудобств не испытывают. До тех пор, конечно, не испытывают, пока не покрасят ник. Тогда и удачи не будет. И при смерти начнешь терять 10 предметов. Солнце уже давно поднялось, когда из провала выбежала штучка, за ней степенно шагал Нордер. «Рос, я все знаю! Ты что делаешь?» «Умоляю! Хватит! Я больше ничего не...» послышалось с другой стороны. Хэт-Тэш Джо больше не бегал, изменил тактику. Пытался словесно усовестить жестокого убийцу. Да только веры ему не было. Рос заставил его замолчать с помощью тех же стрел хаоса. «Привет, штучка. Что с тобой вчера случилось?» «Рос, у тебя ник красный!» «Да, это хорошая новость». «Ничего хорошего!» «Не думай обо мне плохо. Я крашу его об этого субъекта». Хэт-Тэш Джо плюнул на уговоры, помчался до стены, но не успел преодолеть и третий пути, перед смертью грязно выругавшись. «Зачем он вообще на нас напал?» – спросила девушка. «Господь создал дураков загадочными», – медленно произнес подошедший танк. «Он любит стрелять в людей», – добавил Рос. «При первой встрече я его даже увидеть не успел, как получил стрелу». «Сколько раз ты его уже убил?» – спросила штучка. «Не считал. Он был 88 уровня, если не ошибаюсь, а теперь 71-го. Думаю, до 10 его опустить, ниже никак не получится». «Тварь! Ты еще не знаешь, мы с тобой такое сделаем!» Что именно планируется сделать с Росом, лучник сказать не успел по причине скоропостижной кончины. «Ты до вечера будешь его обнулять», – мрачно заявил танк. «Мне это занятие никогда не надоедает. Людям нужно мясо. Только ты умеешь его готовить. Оставь. Мы со штучкой сами разберемся с ним. Как? С нее контроль, а я буду бить. У тебя оружия нет? Дай посох свой, если не жалко. Физический урон от него идет. Вместо дубины сгодится. Рос прикончил в очередной раз воскресшего Хэт-Тест Джо и бросил Нордеру приглашение к торговле. Хотя второй мир выглядел реально, но передать предмет из рук в руки без некоторых условностей не получится. «Покажи, как ты это умеешь». Тот обернулся к штучке. «Рут выучен?» «Конечно. И даже прокачан до 18». «Отлично. Останавливай его, девочка. А то он бегает быстро». Убегающий Хэт-Тест Джо остановился, не в силах оторвать ноги от земли. Нордер, неторопливо приблизившись, присел. Со всей дури врезал по левой коленной чашечке. Затем по правой. Ноги подломились. Рухнув на спину, жертва взвыла. «Да у вас вообще крыша поехала! Садисты, твари, фашисты, сво...» «Готов!» – буркнул танк. Рос понял. Хэт-Тест Джо под надежной опекой. «Значит, пора идти к костру». И вновь договариваться с Агитриком по уже опробованной экономической схеме. Он предоставляет огонь, а взамен получает половину мяса. Только что был звонок из русского дата-центра. У них тоже проблемы со скином. Что там? Они еще сами не знают. Но симптомы очень похожие. Все как у нас. Сегодня и тогда. В первый раз. Ну, когда пожар еще был. Потеря эскина? Да. Носитель цел, но это просто куча электроники. Получается, это и до них добралось? Не только. У мексиканцев тоже был эпизод несколько дней назад. Там не все ясно. Они что-то мутят. Но ставлю доллар против цента, что симптомы те же. Это похоже на эпидемию. Два в один день. Всего 4 случая. 2 у нас, 1 у мексиканцев и вот теперь у русских. Я бы не стал говорить, что это эпидемия. А что, по-твоему, мы теряем эскинов, и никто не понимает, с чем это связано, и чем дальше, тем хуже? У Бинелли есть предположение, что... Бинелли – неоперабельный идиот. Скажи им, что эскинов похищают марсиане ради сексуальных опытов, я бы поверил быстрее. Пошлите к русским группу тестеров и договоритесь, чтобы не было проблем. У нас как-никак сервисный договор. Может, там что-то всплывет.